Глава 10. Восточный ветер. Легенды гласят, что на северо-востоке мира лежат неведомые земли, скрытые от глаз людей. Лишь сухие северо-восточные ветра напоминают нам о их близости. Внезапны и страшны бури, пришедшие с востока, и редко кто может им противостоять. Однажды летом на закате я гулял по берегу моря. Когда последние солнечные лучи скользнули по поверхности вод, внезапно на горизонте возникло странное видение. Из темно-синей воды на фоне редких облаков появились очертания нескольких острых шпилей, отсвечивающих, как стекло, и тут же исчезли. Настали сумерки, а я долго не мог успокоиться и покинуть берег. В легендах Денери и народов Севера, близких к ним, я ни разу не встречал упоминаний о подобном явлении. Однако за несколько лет перед этим мне довелось побеседовать с одной очень пожилой женщиной из приморского поселка. Не знаю, являлась ли она ведающей, но среди односельчан слыла странной и непредсказуемой особой. Внезапно, ухватив за плечо своей костлявой рукой, она развернула меня лицом на восток и, ткнув в сторону горизонта тощим пальцем, резким голосом произнесла: «Мои предки пришли оттуда. Оттуда приходят все люди нашей крови. В давние времена путь был открыт, и мы могли путешествовать туда и сюда. А нынче я не ведаю ни о ком из нашей породы, кто не родился бы здесь». Она хрипло рассмеялась и продолжила: «Но однажды вы увидите их снова». Женщина замолчала, вглядываясь в горизонт, и внезапно добавила: «Тебе и таким, как ты, не стоит их опасаться. Мы не враги». На мои расспросы старуха отвечать не захотела и, не оборачиваясь, ушла в свою хижину. О ком она говорила, я не знаю и до сих пор. Элеонор Лорайди, Хроники Севера. Буря неслась с востока. Клубящиеся черные тучи, как два крыла, охватывали горизонт. Внезапно поднявшийся шквальный ветер гнал тяжелые холодные волны, быстро украсившиеся гребнями, и, срывая эту пену, бросал в спину пригнувшегося человека, правящего одинокой лодкой. Неосторожный, казалось, свистел и насмехался ураган, кидая на лодку горы соленой воды и сталкивая этот ненадежный островок в провалы между волн. Пропадешь! Человек не успевал добраться до материка и выброситься на первый попавшийся песчаный пляж, и теперь, закусив губы, правил в сторону архипелага, где на острых прибрежных камнях вскипали и опадали накатывающиеся волны. Хоть бы один проход между островов, защищенный от ветра, или узкая бухта, но еще кое-как державшийся на отчаянно скрипящей и гнущейся мачте парус нес лодку вдоль сплошных каменных утесов и каменистых отмелей. Кожа на ладонях уже была содрана мокрым шкотом в кровь, но боли пока почти не чувствовалось. Морская вода притупляла ее. Эйлинала уже прокляла тот утренний час, когда, с сомнением поглядев на море, катящиеся мелкими волнами под устойчивым, хотя и зыбким северо-восточным ветром, снарядила свою лодку и отправилась на промысел. Девушку подгонял уменьшающийся с каждым днем запас продуктов. Скоро закончится даже вяленая рыба, от которой уже тошнит, но которую все-таки можно было обменять на крупу. Эйлинала с пожилой матерью и младшим братом, которому было 11, жила в одиноком домишке почти у самых дюн, которыми на востоке заканчиваются великие северные пустоши. Дальше начинался океан. В дюнах гнездились мелкие птицы и водились дикие храны, способные питаться жесткой клочковатой травой. Когда отец и старший брат были живы, они даже иногда охотились на хранов, хотя мясо у них было жестким и малосъедобным. 2 года назад обоих бурей, пришедшей с запада, унесло в море, а сильное течение, уходящее на восток, не дало им возможности вернуться обратно. 20-летняя Эйлинала осталась единственной кормилицей семьи. Когда прямо перед лодкой из-под пенного гребня вынырнула острая треугольная скала, больше похожая на обелиск, Эйлинала едва успела увернуться от падающей мачты и под хруст разваливающейся лодки полетела в бурлящую воду. Очнувшись на узкой песчаной полоске между скал, куда она даже не помнила, как доплыла, девушка увидела над собой пялящихся на нее людей, увешанных оружием и отпускающих между собой грязные шуточки. Эйлинала поняла, что попала к пиратам, и закрыла глаза. Беда пришла ночью. Халик уже давно собирался в свою комнату, чтобы немного почитать, а затем и лечь спать. Но неясное предчувствие тревожило и не давало успокоиться. Он бродил по нижнему залу, стараясь собраться с мыслями, когда отец вытащил завибрировавший кристалл связи и поднес к уху. Слов его собеседника было не различить. Но юноша увидел, что граф мрачнеет с каждой минутой. По его резким ответам виконт понял, что произошло нападение пиратов на один из поселков подопечной территории, но подробности были неясны. Халига затрясло, в душе начала закипать ненависть. После пиратского набега весной, во время которого пропала Лерика, этот был первым. Жители поселка тогда остались неотмщенными. Пираты успели уйти задолго до прибытия графской дружины. «Что случилось, отец?» — спросил юноша сразу же, как только разговор закончился. Пираты высадились во владениях барона Лодайли. По его оценке, до 100 человек. Барон просит о помощи. «Ты поведешь дружину?» Вспыхнули глаза Халига. «Можно я пойду с тобой?» «Нет». Рыбаки, предупредившие барона, сообщили, что второй корабль направился дальше, в эту сторону. «Я не могу оставить нашу землю без прикрытия. Пираты могут высадиться неподалеку, в одном из 2 наших береговых поселков». В глазах юноши воодушевление сменилось негодованием. «И ты позволишь им разграбить землю Лодайли? Он же твой вассал, а ты знаешь, что при нем сейчас почти нет боеспособных мужчин. Все ушли на лов в Шхеры на неделю, не меньше». «Знаю, это мне и не дает покоя. Кто-то наверняка передал пиратам, где слабое место. А если я с дружиной уйду отсюда, чего пираты могут ожидать, то они нападут здесь. Арвид хорошо разбирается в делах, но командовать воинами он не сможет. Ты же знаешь. Арвитом звали старшего из сыновей графа. Он с годами стал хорошим помощником отцу в хозяйственных делах, но к военному делу душа у него не лежала. Хотя наставник гонял обоих братьев одинаково, но младший схватывал все на лету, а старший обучался только по необходимости. Мужчина должен уметь защитить себя и своих близких. Это был неписанный закон здешних краев. Не то чтобы Арвид показал себя в командовании дружиной полной бездарью, но до отца ему было, как до неба. Халик это прекрасно понимал, как и то, что на сотника отец свою вотчину тоже оставлять не захочет. Но что же делать? Время неумолимо летит. Отец, дай мне хотя бы 20 воинов, только опытных, я поведу их. Ты? В голосе Сарейна слышалось неподдельное удивление. Но он, конечно, знал об успехах в военном мастерстве своего сына и втайне гордился этим. В конце концов, один сын прекрасно соображает в хозяйственных делах, второй — в военных. Чего же еще надо отцу? Но чтобы командовать отрядом? Граф задумался. «Ну что же ты, отец, дорога каждая минута!» Глаза Халлига были похожи на небо в бурю, когда среди черного бушующего водоворота вспыхивают разряды молний. Сарейн непроизвольно даже поежился. Если говорить честно, не хотел бы он иметь такого врага. После исчезновения любимой девушки парень порой стал просто пугать, как, например, сейчас. И тут он нашел выход. «Я дам тебе 50 эгра. Надеюсь, этого хватит для помощи барону». Халик внутренне скривился. Понятно было, что отец, по сути, командиром отправляет самого эгра, а виконт будет при нем всего лишь символом поддержки графом своего вассала. Но это уже не имело значения. Через несколько минут юноша с оружием выскочил во двор, ярко освещенный факелами, где готовилась к выходу поднятая по тревоге 50 эгра. Вскоре отбывающие на помощь соседу воины были уже в пути. До владений Лодайли по береговой тропе миль 15, а по холмам и все 20. Можно было попробовать добраться на лодках, но слабый переменчивый ветер не внушал доверия, а по берегу передвигаться тяжелее. Песок и обломки скал, да еще ночью, затрудняли движение. К счастью, большая луна была почти полной и хорошо освещала местность, когда выходила из-за туч. Даже при сплошной облачности в полнолуние значительно светлее. Малая луна тоже показалась над горизонтом. Скоро станет видно еще лучше. Передвигаясь то бегом, то шагом, кое-где срезая путь по известным местным жителям тропинкам среди холмов, отряд надеялся успеть за час. Час люди барона должны продержаться. Когда воины покидали обнесенный чистоколом двор, граф сообщил Лодайли, что помощь идет. Не доходя до баронского владения шагов 300, отряд остановился, чтобы прояснить обстановку. Для этого решили подняться на один из невысоких холмов, так как прямой обзор затрудняли разбросанные по берегу скалы. На несколько мгновений все остановились. Халик привычно вслушивался в темноту, открыв все свои чувства. В районе баронского дома порой раздавались крики, но звона оружия не было слышно. Значит, защитники укрылись в огороженном крепкой стеной владении и отстреливались из луков и арбалетов. Вряд ли попаданий было много, но это не давало возможности пиратам пойти на штурм. Поселок пираты наверняка уже разграбили, Но жители, предупрежденные бароном, ушли за стены. Домов нападавшие не поджигали, чтобы не добавлять освещение защищающим имение стрелкам. Но где-то неподалеку, скорее всего, притаились пиратские часовые. Да, вот один из них. Как раз слева, за скалой, на которую они сами хотели подняться. Виконт сообщил об этом Эгру. Тот несколько недоверчиво посмотрел на юношу, но, наслышанный о его странных предчувствиях, послал одного из людей в указанном направлении. Вскоре раздался едва слышный шум, и путь оказался свободен. Быстро взобравшись на холм, полусотник, Халик и с ними два воина осмотрели местность. Все было почти так, как и предположил про себя юноша. Большинство пиратов собралось вокруг укрепленного дома Лодайли, укрываясь от стрелков за обломками скал. Остальные оттаскивали награбленное к лодкам. Кажется, там были только вещи. Рабов на этот раз пираты не брали, или им помешали защитники поместья. Спустившись вниз, командир велел своим людям разделиться. 30 человек он взял с собой, остальные должны были отсечь пиратов от лодок и дождаться, когда он вместе с людьми барона погонит нападавших к морю. Отдав распоряжение, Эгор посмотрел на Виконта. В принципе, тот мог отменить приказ, если считал нужным. Но Халик не видел смысла вмешиваться в распоряжение ветерана. К тому же план полностью устраивал его. Полусотник свое дело знал. В ответ на невысказанный вопрос юноша кивнул и добавил шепотом, как рассказывали потом, больше напоминавшим шипение. «Гоните их, Эгр! Я пойду вдоль моря с остальными!» Полусотник со своими воинами тихо ушел в сторону господского дома, чтобы вскоре поднять там шум, изобразив подход большого отряда на помощь защитникам. Халик вместе с остальными 20 воинами стал пробираться между скал к морю, где качались у берега пиратские лодки. Боевую шпагу и кинжал он держал наготове. Люди графа рассыпались между скал, заодно проверяя, не спрятался ли между ними кто-то из незваных гостей. На одного из таковых юноша наткнулся на самом выходе из лабиринта скал, на территорию поселка. Высокий мужчина развернулся на звук, но шпага виконта оказалась быстрее. Халик не успел испугаться или удивиться, как рефлекс, вбитый постоянными тренировками, сделал свое дело. Шпага пронзила грудь неизвестного. Раздался только короткий хрип, и тело начало падать. Юноша едва успел выдернуть оружие. Задумываться над происшедшим было некогда. Сверху от дома барона раздались громкие крики, лязг оружия. Это вступил в бой отряд, ушедший с Эгром. Виконт рванулся догонять свою группу воинов, которые за это время успели уложить пиратов, находившихся около лодок, и схватились с теми, кто тащил добычу. Началась всеобщая схватка. Халик кого-то колол, кого-то рубил в полутьме, пока врагов поблизости не осталось. Несколько человек убегало к лодкам, пришвартованным немного дальше по берегу. Юноша рванулся за убегавшими, но тут от дома метнулись к берегу тени в попытке оторваться от преследователей. На мгновение отвлекшись, Халик споткнулся на бегу обо что-то мягкое. Опустив взгляд, он увидел тело молодой женщины с разрубленным лицом. Видно, не все жители успели вовремя уйти под защиту стен. На какой-то момент перед глазами поплыло, в голове колоколом звучало одно слово — Лерика. Потом — «Не дайте ему уйти!» Или это уже был голос барона, ведущего в бой остатки защитников? Халик стряхнул оцепенение и рванулся к дальним лодкам, одна из которых уже отчаливала, не дожидаясь других. Вслед за виконтом в ту же сторону бросились еще трое воинов их отряда. Первого из убегавших Халик заколол, даже не потрудившись окликнуть. С подонками не дерутся, их уничтожают. Двое из воинов, следовавших за виконтом, встретились с убегавшими от основного отряда пиратами и задержались. Не считая успевшей отчалить лодки с тремя людьми, на берегу оставались еще трое. Юноша встретился с ними взглядами, и звуки исчезли для него, а время замедлилось. Он фехтовал, как на тренировке, стараясь не пропустить ни одного из движений противников. Первого он достал броском кинжала. Тот вошел прямо в горло, и хлынула кровь. Второго шпагой, но удар оказался не слишком точен, и пират только отшатнулся, зажимая рану в груди. Третьему удар Халига пришелся в живот, и тот упал на колени. Тогда виконт выдернул кинжал из горла первого пирата и, схватив за плечо второго, дернул его к себе. Когда их взгляды встретились, лицо разбойника исказилось от ужаса, но рука Халига с кинжалом уже рванулась к его горлу. Перерезая горло третьему, он тихо произнес: «Умри навсегда». Из перерезанного горла хлынула черная в неверном свете лун кровь. Что-то колыхнулось во тьме в ответ на его слова. А подоспевший следом за виконтом воин рассказывал потом, что глаза Халига засветились в этот момент. Хотя, скорее всего, это был отблеск одной из лун, ведь обе стояли в это время высоко над морем, а юноша находился к ним лицом. Звуки вернулись. Вокруг толпился подбежавший народ. Двоих из успевших отплыть пиратов сняли арбалетчики, только одному удалось уйти. Пиратская шхуна, не дождавшись своих товарищей с добычей, уже поднимала паруса. Вскоре на берегу собрался весь отряд, отправленный графом на подмогу. От Эгра Халик узнал, что погибло четверо. Пятый погиб бы тоже, но вовремя подоспела местная ведущая и заговорила кровь, а потом, сняв боль, забрала раненого к себе. Теперь за него можно было не беспокоиться, как поправится, сам вернется домой. У барона потери оказались значительно больше. Его люди дрались до последнего, давая населению поселка время уйти под защиту стен. Серьезно был ранен сын барона, Ларгин, но ведущая сказала, что опасности для жизни нет, и вскоре тот встанет на ноги. Несмотря на потери и разруху, барон Эрвин Лодайли пригласил виконта и всех прибывших с ним отдохнуть в его доме и отужинать, хотя время близилось к утру. Халик и Эгр не хотели стеснять хозяина, хотя виконта трясло после недавней схватки. Но обратный путь предстоял не близкий, и, посмотрев на усталых воинов, десятеро из которых оказались ранены, они поняли, что придется принять приглашение. К счастью, раны дружинников были не тяжелые. Ведунья вместе с дочерью барона обработали и перевязали их, после чего всех пригласили к столу. Учитывая беженцев из полуразрушенного поселка, народу во дворе набралось немало. Столы накрыли там же, поскольку в небольшом господском доме все бы не разместились. Люди барона вынесли сельчанам что-то из снеди и бочку темного эля для снятия напряжения. Поскольку холода еще не наступили, большинство воинов остались отдыхать во дворе, а местные жители постепенно начали расходиться по домам. Раненых устроили под крышей на первом этаже. Халлига и Эгра, барон Лодайли попросил отужинать вместе с его семьей.